и землицы, и покосу прикупила, а он словно в непроницаемую скорлупу сохранился. А как я без денег осталась, Парфишка петлю на меня и накинь. А чего ты стал требовать, Скопидон? Я и слыхом-то не слыхала, чтоб крыжовник под отчетность подходил. А вот этим отчетом, крыжовником этим, меня и извел. Отчет, отчет. Сколько с наличного числа кустов собрано ягод, сколько израсходовано на варенье по дому, сколько сгнило по неимению ввиду покупщиков, а равно и от других причин. Господи! И в кого я этакого изверга уродила? Для кого я припасала-то, ночей не досыпала, куска не доедала? Для кого? Павел Владимирович двинулся к себе на антресоли, Арина Петровна пошла за ним. А как скоро вы собираетесь меня хоронить? И все когда-нибудь умрем. Папенька умер, брат Степан умер, а теперь Иудушка чай думает, вот скоро и братец Павел умрет, и еще мне, по милости Божией, именица достанется. После всех имения пойдут законным наследникам. Только не ему, собакам выброшу, а не ему. Можно, мой друг, и то в соображение взять, что у тебя племянницы есть, сироты. Ну и мать тоже. Что же, скажи хоть что-нибудь. Так как скоро вы собираетесь меня хоронить? Да не хоронить, а все-таки и все христиане... Не все сейчас умирают, а вообще... То-то вот вообще вы, всегда вообще, думаете, что я не вижу? А что ж ты видишь, мой друг? А то и вижу, что вы меня за дурака считаете. Ну и положим, что я дурак, и пусть буду дурак. Так зачем же приходите к дураку и не приходите, и не беспокойтесь? Да я и не беспокоюсь, а говорю, что вообще... Ведь всякому человеку предел жизни положен. Ну и ждите. Не знаю, за что ты меня ненавидишь. Нисколько. Я вас... Нисколько. Я даже очень... Вы нас так вели всех ровно... Может, я и в самом деле в чем провинилась, ну так уж прости, Христа ради. В твоем положении нечего и думать распоряжение делать. Порфирий законный наследник, ну пусть ему недвижимости достанется. А движимость, а капитал. Как? Капитал-то можно бы и при жизни из рук в руки передать. Палочкина историю, должно быть, вспомнили. Тот тоже капитал жене из рук в руки отдал, а она с любовником убежала. У меня, мой друг, любовников нет. Так без любовника убежите, с капиталом. Как ты, однако, меня понимаешь? Да никак я вас не понимаю, вы меня на весь свет дураком прославили. Смотрите, какие штуки фигуры придумали. Капитал им из рук в руки отдай, а сам что, в монастырь прикажете спасаться идти? Да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться да будете. Я... Может быть, их разговор и продолжался бы. Но послышался шум подъезжающего экипажа, И вот в гостиную входят Арина Петровна, Анненька, Любенька и приехавшие Порфирий Владимирович с двумя сыновьями, Петей и Володей. Маменька! Маменька! А вы все унываете. Нехорошо это, друг мой. Ох, как нехорошо. Ах, маменька, маменька, посмотрите на меня. Как брат я скорблю. Не раз, может быть, и всплакнул. Всплакнешь, да и опомнишься. А Бог-то на что? Неужто Бог хуже нашего знает как и что? Поразмыслишь этак и ободришься. Так-то и всем поступать надо. И вам, маменька, и вам, племянушки, и вам, всем. Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу. И вы, стрекозы, тут даже в слезы, чтобы у меня этого не было. Извольте сейчас улыбаться, и дело с концом. Так.